канун Нового года и Рождества крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ «Литрес» совместно с парком «Сокольники» подготовил аудиосборник «Зимняя сказка», записанный в партнерстве с «Литрес Чтец», проектом, в котором каждый может стать голосом книги. Посетителям парка предлагается окунуться в волшебную атмосферу праздника, сошедшую со страниц произведений знаковых русских классиков. Рождество в Москве чувствовалось задолго веселой, деловой сутолокой. Рождество в Москве. Рассказ делового человека. Иван Шмелев. Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — Рождество. Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. Серебряная метель. Василий Никифоров-Волгин. Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняет скипидаром. Подошел елочный товар. Первые святочные маски. Румяные, пустоглазые, щекастые. Подымают в вас радостное детство. Пугают рыжими бакенбардами. Спокойненько. Спешишь по делу, а остановишься и стоишь. Стоишь, не оторвешься. Веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим сюрпризом. Малиновые, серебряные, зеркально сверкающие шарики из стекла и воска. Звезды, хвостатые кометы, струящееся солнце, рождественские херувимы, золоченые мишки и орешки — Цирквушки-крошки с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце. Трепетный дождь рождественский. Звездная пыль небесная, елочный бриллиантин. Радостные морковки, зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими завитками. Неописуемо тонкий картонаж с грошиками из шоколада. Васы в сладкой крупке с цветным драже. Всякое подражание природе до изумления. «Рождество в Москве». Рассказ делового человека. Иван Шмелев. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, а заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. «Белая береза под моим окном». Сергей Есенин. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры, звездою севера явись. Зимнее утро. Александр Пушкин. Он поднялся, кидает взор кругом, и видит, что пора светелка блещет, озарена роскошным зимним днем, замерзших окон стекла серебрятся, в лучах пылинки светлые вертятся, упругий снег на улице хрустит. Сашка. Михаил Лермонтов. А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного, мелкого сверкания мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом. Записки охотника. Иван Тургенев. В одно из воскресений Борис, Лидия, Клим и сестры Сомовы пошли на каток, только что расчищенный у городского берега реки. Большой овал сизоватого льда был обставлен елками, веревка, свитая из мочала, связывала их стволы. Зимнее солнце краснея опускалось за рекою в черный лес, лиловые отблески ложились на лед. Катающихся было много. Жизнь Клима Самгина. Максим Горький.